которые неизвестно сколько будут времени занимать. «Слушай, Варвара, давай по-честному», — сказал я, когда начал понимать, что слишком долго думаю над ответом. «У меня за это лето тоже кое-что изменилось. Мы с Нарышкиным лавку вторую открыли, слышала, наверное?» «Угу», — кивнула она. «Вся школа об этом в первый день только и говорила. Ну вот, сама понимаешь, дел у нас теперь выше крыши. Так что давай вот о чем договоримся». Она придвинулась немного ближе. «Я останусь в ордене, но у меня к тебе будет просьба. Если прямо острой необходимости во мне нет, то тебя не трогать, я все поняла, Максим», — прервала она меня, затем неожиданно взяла и чмокнула в щеку. «Спасибо тебе». Пока я соображал, что именно сейчас было, она уже упорхнула из беседки, и я успел увидеть лишь ее спину. Я дотронулся до щеки, которая теперь почему-то горела огнем, и посмотрел по сторонам. Вроде никого. «Вот же, Дариан, я думаю, нам с тобой нужно как-то развеяться. Что-то слишком много всего случилось за один день. Голова пухнет, нужно ее на другую волну переключить». «Что ты предлагаешь, мой мальчик?» — спросил Мор. «Хочу тебе напомнить, что некоторые вещи тебе еще...» «Да ладно, отстань», — оборвал я его. «Вечно ты со своими глупостями. Что-то мне очень захотелось узнать, как там дела в Тенедоме. Интересно, торговые представительства там уже стоят или еще нет?» «Я думаю, к этому времени они уже вполне могли даже успеть закрыться», — хохотнул Дариан. «Это еще почему? Ты недооцениваешь таланты Лакри, мой мальчик. Я думаю, она уже обобрала этих наивных иномерцев до нитки. Не удивлюсь, если у них даже будут крупные долги перед ней. Вот и узнаем». Глава 6. Я стоял на полянке, смотрел на раскинувшуюся передо мной картину и не мог поверить своим глазам. Неужели такой родной, спокойный и уютный Тенедом мог так измениться за сравнительно небольшой срок? Мы с Дарианом, конечно, давненько здесь уже не были по местным меркам, но я не думал, что настолько. «Согласен с тобой, мой мальчик, я и сам офигел», — сказал Дариан, пока я с удивлением осматривался вокруг. «Никогда не думал, что эти ребята так рьяно возьмутся за дело. Может быть, ты ошибся, когда чертил узор и нас по ошибке занесло не туда?» «Да, отличий было очень много. Для начала вокруг нашего дома и всех прилегающих к нему построек появился частокол с мощными воротами. Теперь домик был похож на небольшую крепость, а башня, в которой расположилась наша с Дарианом комната, походила на сторожевую. Еще появилась небольшая мелочь в виде деревянной решетки на окне комнаты Лакримазы. Ну это так, из самых небольших изменений, которые касались именно нашего дома. Основное было не в этом. В метрах 100 от нового частокола появилось два огромных здания. Судя по всему, это были торговые представительства, о которых мы договаривались с Тахосом Проклятым и Танутамоном. Вот только выглядели они скорее как цитадели, а не как постройки торгового назначения. Какие именно страны они представляют, гадать не приходилось. Все было настолько очевидно, что даже Тахос-младший легко бы отгадал. Первое было похоже скорее на храм, высотой примерно в 3 этажа, со ступеньками, колоннами и даже с 2 охранными сфинксами на входе. Самое интересное, что все это было сделано из дерева. Вот только где они раздобыли красок, чтобы раскрасить его в разные цвета, различные оттенки синего, сложные узоры, позолота. Неужели с собой из Лаламура притащили? Похоже на то, других вариантов не было. Даже не представляю, где бы они смогли раздобыть их здесь, в Тенедоме. Второе торговое представительство было сделано в виде огромного человеческого черепа. Само собой, все было обставлено так, что входить гостям предлагалось через его распахнутый рот. Ну, в общем, чего-то другого от Тахоса сложно было ожидать. Череп был выкрашен черной краской, поэтому проблематично было издалека определить, из чего они построили это здание, но думаю, что оно тоже было деревянным. Притащить с собой черные краски — это одно, а вот волочь сюда камень и все такое, это уже явно перебор. Рядом с обоими представительствами также появилось несколько домов, которые тоже были выстроены в соответствии с понятиями о родных краях жителей. Между 2 представительствами было выстроено какое-то круглое сооружение, которое с одной стороны было выкрашено в сине-золотые цвета, а с другой в черные. Надо будет спросить у гнома Слакри, что это у них здесь за хреновина такая и зачем она нужна. В общем, теперь получалось, что на территории нашего Тенедома появился кусочек Лаламура и кусочек Бабаша. Не удивлюсь, что у них уже даже есть местные губернаторы или что-то в этом роде. Кстати, а почему нас никто не встречает? Где Харнборн, который обычно несется навстречу, ревя как бык. Впору завести сигнальную дудку, чтобы сообщать о своем прибытии. Только я успел подумать об этом, как вдруг ворота распахнулись и из них бодрым шагом вышли несколько человек в сопровождении нашего гнома. Судя по одежде, это были люди из представительства Лаламура, и они что-то тащили. Вот теперь Харнборн меня увидел, раскинул руки в разные стороны и проревел что-то непонятное, похоже на гномий. Лаламурцы тут же шарахнулись в сторону, а он побежал ко мне. Все-таки приятно, что он каждый раз радуется мне как ребенок. От его мощных шагов земля под ногами немного дрожала, и мне казалось, что я подпрыгивал все то время, пока он топал ко мне. «Ты снова вырос, Макс Дориан», — проревел он. «Скоро догонишь меня». «Вот в этом я сильно сомневаюсь», — ответил я, высвобождаясь из его объятий. «Проклятие пожирает тебя прямо на глазах. Ты хоть в дом еще помещаешься, уже давно приходится пригибаться перед входом», — признался он. «Я пытался убедить Лакри немного расширить проход, но она уперлась и ни в какую. Говорит, что когда заходит в дом, то хочет попадать в него через двери, а не ворота. Это ее будет угнетать. Правда, я не очень понимаю, что это значит. Пока мы подходили к нашему дому, я заметил оживление, которое началось в обоих представительствах. То и дело открывались окна, из которых высовывались любопытные лица. Харнборн, мне показалось, или возле черного представительства ходят скелеты?» — спросил я, глядя по сторонам. «Ага, шастают мерзавцы», — кивнул гном. «Но они нам особо не мешают и далеко от своей территории не отходят. Правда, поначалу шалили и парочку даже пришлось пришибить, когда они к нам приперлись, но сейчас все в полном порядке». Он помолчал немного и добавил: «Да и Барматуну они нравятся». «В смысле? Ну, он вроде как их иногда лопает, когда ему вкусненького хочется», — ответил Харнборн. «Совсем от рук отбился. Жрет всякую гадость, а потом сладенького клянчит. Горчат они ему, что ли?» «Интересные у вас тут новости», — сказал я, пока гном распахивал передо мной ворота. «И что, никто не возмущается по этому поводу? Поначалу приходили, но я их спровадил. Пусть привыкают, что у нас тут свои животные особенные водятся. Их-то он не трогает, а скелетов они и новых могут наплодить», — ответил он. «Справедливо», — кивнул я и зашел в дом. Внутри так вкусно пахло свежеиспеченными булочками, что у меня аж в животе заурчало. «Слушай, а где наша Лакри?» Глядя, как гном боком проходит через дверь, я подумал, что нужно будет срочно переговорить с ведьмой, чтобы она не упиралась насчет расширения входа. Еще немного и ему придется протискиваться, чтобы войти. «В подвале», — ответил Харнборн. «Она теперь там по полдня торчит, эликсиры смешивает. Если так и дальше пойдет, то ей без помощника не обойтись. Сейчас я ее позову». «Ага, давай», — сказал я и пошел в свою комнату, чтобы проверить книгу «Тысячи мест», которую я уже давно хотел посмотреть. Я думаю, за это время там много чего изменилось. Я с нетерпением раскрыл толстый гримуар, пролистал первые страницы и... «Да ладно, Дориан, не может быть, что за все это время здесь не появилось ни одного нового рисунка», — мысленно возмутился я. «У тебя силы прибавилось раза в два, а то и больше». «Ну почему ни одного? Видишь, один какой-то начинает проявляться», — заметил он. «Кстати, ты заметил, что он какой-то необычный, совсем не похож на остальные?» «Заметил. Только если он такими темпами и дальше будет проявляться, то к тому времени, как мы сможем туда сходить, я выйду на пенсию», — сказал я, с сожалением закрыл книгу и положил ее на место. «Не преувеличивай, мой мальчик, все не так плохо на самом деле», — успокаивал меня Мор. «Ты видел эти мощные стройки возле нашего дома? Думаю, скоро нам притащат достаточно сфер, чтобы мы ускорили этот процесс. Сладенький мой, ты здесь?» — услышал я снизу голос Лакримазы, а еще через несколько секунд она уже была у меня в комнате. Поначалу я просто обалдел от увиденного. Впервые видел ведьму в джинсах и кроссовках. Единственное, что по-прежнему осталось в ее стиле, это короткий обтягивающий топик, который с большим трудом сдерживал ее грудь. «Ты стал еще красивее, мой дорогой», — она обняла меня и поцеловала в щеку. «Еще немного и мне придется опасаться тебя». «С чего это вдруг ты решила надеть джинсы?» — спросил я, осторожно вырываясь из ее крепких объятий. «Что за привычка делать так, что меня постоянно в жар бросает? Тебе не нравится, сахарочек?» — спросила она и покрутилась на одном месте. «Юбочка мне больше идет, но в этом проклятом подвале так холодно, что у меня попка мерзнет. Так что приходится наряжаться в твои подарки». Почему не нравится? Наоборот, тебе очень идет на самом деле, мне и правда так нравилось больше. Было ощущение, что я нахожусь в родном мире, а не где-то очень далеко от него. Когда мы снова поедем за покупками, мой дорогой, я требую компенсации в виде новых подарков и отпуск. Она показала мне свои руки. Посмотри, что стало с моими нежными пальчиками. Еще немного, и у меня того и гляди появится мозоль. Если честно, то я никаких изменений не вижу, ответил я и, глядя на ее мигом изменившееся лицо, на всякий случай дополнил свой ответ. Но против отпуска не возражаю. А подарки? Прищурилась она. Это тоже будет, но не прямо сейчас. Я выберу как-нибудь подходящий случай для этого, пообещал я. Да, ну тогда ладно, на ее лице вновь появилась улыбка. Хочешь, угощу тебя булочками с маком? Я только недавно их испекла. Само собой, что за вопросы? Заодно и расскажешь, что у вас здесь новенького. Например, зачем ты установила себе решетку на окне? Или в тени доме завелись воры? Если бы, сказала она, спускаясь по лестнице и виляя бедрами. Эти иностранцы, которым ты разрешил здесь поселиться, просто сумасшедшие. Мне надоело ставить защитные руны на свое окно. Ночи не проходило, чтобы пару-тройку не шибануло, а они все равно лезут и лезут. Так что, в конце концов, я решила попросить Хорнборна поставить мне на окно эту уродскую штуку. 5 минут делов, доложил гном, который дожидался нас внизу. Ну ты же хотела внимания, напомнил я ей. Думаю, теперь тебе его должно хватать. Нет, это уже слишком, звонко рассмеялась она. Если хочешь знать, то они и сейчас лезут почти каждую ночь, виснут на решетке, читают мне стихи и поют свои идиотские песни. Из-за этих уродов я не могу нормально выспаться. Макс Дриан, нам нужен охранный дракон, высказал свои соображения по этому поводу Хорнборн, усаживаясь за стол. Я один не успеваю их всех гонять. Однажды я видел, что бедная Лакри даже плакала от досады, когда я сбивал палкой очередного ухажера с решетки. Как они через забор перелезают, понять не могу. Где я тебе возьму охранного дракона? Спросил я у него, глядя, как ведьма постепенно заставляет стол всякими сладостями. Вот все-таки что ни говори, а всякие штуки она пекла очень хорошо. Никогда не ел ничего подобного. Привези из своего мира, посоветовал мне гном таким тоном, как будто я был глуповатый, без него сам до этого додуматься никак не мог. В моем мире не водятся охранные драконы. Ящеры и василиски тоже, если что. А собаки? С надеждой спросил он. Собаки? Ну да, какие-нибудь большие собаки тоже подойдут. Там, где я раньше жил, попадались просто огромные. Он раскинул руки в разные стороны, пытаясь показать мне, какими они были. Хм, собаки в моем мире есть. Я взял мягкую булочку, откусил ее и запил прохладным вишневым компотом. Вкуснотища. Тогда привези мне парочку, Макс Дриан, попросил гном и тоже умял булочку за один заход. Зачем тебе парочка? Как это? Разводить буду. В одиночку они же скучать будут, а так им весело будет. Хорнборн посмотрел на меня и широко улыбнулся. Я им будки построю, в лес с ними ходить буду. Да и вообще, чем больше живности, тем лучше. Ну блин, только собачьего питомника мне здесь не хватает. Вам что, живности здесь мало? Целых 2 поселка рядом появились, сказал я. Один черный, другой золотой, прямо на любой вкус. Как они здесь, кстати, Лакри? Она наконец закончила расставлять еду на столе и, как всегда, уселась напротив меня. Да ничего, вроде бы живут понемногу. Хочешь, тебе отчет дам посмотреть, что мы за это время успели наторговать? Это успеется, отмахнулся я. Ты мне лучше расскажи, как они себя ведут. Не сильно вам мешают? Если что, я могу передать их правителям по божественному свитку с оскорблениями. Они там привыкли письменно друг друга оскорблять, вот и я не буду ломать традиций. Если не считать того, что они ко мне в спальню ночами лезут, то в остальном все хорошо, сказала ведьма. Правда, они между собой иногда драки устраивают и толпой на них смотрит. Это у них вид спорта такой национальный, называется «разборки», сообщил Хорнборн. Мне нравится. Я и сам всегда хожу посмотреть, как они там друг друга лупят. Жалко только, что у них по правилам только до первой крови можно драться. Ну или пока кто-то не сдастся. Но все равно временами весело бывает. А, понятно, кивнул я. Наверное, это происходит в том круглом здании, которое я видел. Ага, там, сказал гном и запихнул в рот еще одну булочку. Арена называется. Там у них в центре круглый ринг с песком, а вокруг лавочки для зрителей. Даже для меня особое место есть, чтобы я отдельно от всех сидел. Солидно. Особое место, это хорошо, одобрил я. Значит, уважают. Много их здесь живет. Кстати, человек по 100 с каждой стороны, я так думаю, ответил он. Они мне все одинаковые на лицо, так что пока их не всех запомнил. Только самых главных и тех, кто с ними приходит. Ну и чемпионов по разборкам, само собой. Они у них типа героев местных. Кто у них здесь самые главные? Шапур мудрый и Джабар мыслящий, ответила Лакримаза. Они здесь практически постоянно околачиваются. Все пытаются как-то выкрутить себе побольше. Вот только со мной такие номера не проходят. Зря я, что ли, в подвале торчу. Ну да, согласен, та еще сладкая парочка, улыбнулся я. А что правители их, заезжали? Танутамон грозился лично сюда нагрянуть. Приезжал, ведьма усмехнулась. Целый день за мной следом ходил как привязанный. Просил к нему в гости съездить на пару дней, песни послушать и представления посмотреть. Озорник, знаю я эти представления, кто бы сомневался, пробурчал Дариан. Скажи Хорнборну, что вместо собак капканы ему привезешь на медведей, тогда точно лазить сюда перестанут. Еще сманит нам ведьму на ровном месте, кто потом будет эликсиры смешивать и рунологии тебя учить. А второй, спросил я у нее, оставив предложение Мора без ответа, пока не было. Пожала она плечами, но Джабар сказал, что как-нибудь обязательно приедет, так что еще успею познакомиться. Он тебе понравится, подмигнул я ей, интересный тип, ну и сынок у него тоже прикольный, думаю, они тебя развлекут. Сладенький мой, ты не хочешь меня другой новостью порадовать? Спросила она, например, что вместо этих иномерцев ко мне в гости еще одна ведьмочка приедет. Я чуть не подавился от такого неожиданного вопроса. Это тебе зачем? Ну не могу же я в самом деле все время одна работать? Проворковала она, мне бы помощница очень не помешала. Ну или какой-нибудь толковый паренек, типа Ибрагимчика. Кстати, он здесь? Нет, сегодня без него, ответил я, раздумывая над ее словами. Теперь он вряд ли слишком часто будет здесь бывать. У него появилось новое важное дело. Как жаль, сказала она и надула губки. Мне он нравился. Но это ничего не меняет. Мне нужен толковый помощник, иначе я устрою тебе бунт, мой сладенький. Поговори со своим дружком, он должен помнить, как я это делаю. Это она может, Макс, сказал Дариан. Поверь, бунтует она лучше всех девушек, которые мне попадались. Здесь такое случалось дважды и оба раза Хорнборн сбегал в лес от греха подальше. «Ну и что ты предлагаешь? Где я ей помощника найду?» — спросил я его. «Не могу же я кого-то сюда насильно ей в рабство пригнать? Разве что все-таки попробовать достать артефакт материализации через Лазареву и поговорить с каким-нибудь призраком, который в алхимии соображает. Вот видишь, есть же варианты, если хорошенько пораскинуть мозгами». Сказал Мор, я всегда знал, что в трудную минуту ты умеешь собраться, так что ты там решил, сахарный мой, проворковала Лакримаза и облизала ложку с вареньем, я постараюсь что-нибудь придумать, но только сразу ничего не обещаю, мне для этого потребуется время, договорились, она облизала губы и подмигнула, немного времени у тебя есть, основную работу я сделала, изготовила все, что нужно для начального ассортимента по той книжке, что ты мне дал. Так что теперь на какое-то время можно будет немного расслабиться, но слишком надолго не затягивай. Хорошо, пообещал я ей, и в этот момент что-то громко звякнуло на весь дом, и я даже вздрогнул от неожиданности. Что это было? Хорнборн смущенно улыбнулся, встал из-за стола и спешно вышел. А это наш гномик такой звонок в доме повесил. Говорит, что если тише будет звонить, то он его не услышит, с улыбкой ответила она. Я поначалу тоже подпрыгивала с перепугу. Но сейчас вроде бы привыкла. Нет, так дело не пойдет. Надо будет ему сказать, чтобы срочно переделал. Так и заикой стать можно. Зачем вам звонок понадобился? Надоело, что они в дом без спросу ломятся, объяснила Лакри. То один, то другой. Я поначалу терпела, но когда какой-то засранец приперся ко мне в подвал как раз когда я смешивала компоненты, это уже был перебор. Поэтому я на свою голову попросила повесить эту штуку. «Заставь гнома молиться, Хорнборн, со звонком нужно что-то сделать», — сказал я ему, когда он вернулся обратно с какой-то бумагой в руке. «Так и дурачком можно сделаться с перепугу». «Да я и сам собирался, Макс Дариан», — сказал он и почесал затылок. «Да и Лакри как-то просила». «Что значит как-то, дубина, я тебе уже тысячу раз говорила, что от твоей хреновины у нас куры скоро нестись перестанут». «Это тебе, Макс Дариан, иностранцы приволокли, легко и просто перевел разговор в другое русло гном. Я взял свернутую в трубочку бумагу, которая была подозрительно похожа на тот самый божественный свиток, которыми между собой обменивались Тахос и Танутамон. С интересом развернул его и быстро пробежался глазами по тексту. Свиток был написан совместно от Лаламура и Бабаша, а еще точнее Шапуром Мудрым и Джабаром Мыслящим. На этот раз обошлось без матюков, даже наоборот, в честь меня собирались устроить небольшой праздник. «Что там, котик?» – спросила Лакри. «Надеюсь, что-то хорошее. Они хотят сегодня вечером устроить небольшой праздник в честь моего приезда», – ответил я. «План такой: сначала ужин, потом народные песни и пляски, а на десерт торжественная разборка 10 на 10 человек». «Ух ты, здорово!» – оживился Харнборн. «Пока из всех, что я видел, самая крутая драка была 5 на 5, а тут целых 20 человек сразу будут друг друга мутузить. Обалдеть! Ради такого дела можно и бочонок пивка откупорить. Я тоже так думаю», – сказал я, затем свернул свиток и посмотрел на ведьму. «Ладно, посмотрим, что там будет интересного. Ну а пока давай глянем твой отчет, Лакри. Чего зря время терять». Глава 7. «Барматун, выплюнь его, я тебе говорю, и не смей их жрать. Может быть, они заразные какие-нибудь». Я посмотрел на наше серое прожорливое чудище, которое только что слопало скелета, и погрозил ему пальцем. Это был второй скелет за вечер, которого он проглотил на моих глазах. «Мне-то на них все равно. Просто перед Джабаром Мыслящим некрасиво получается. Нас вроде бы как в гости пригласили, а наш питомец уже почти весь его почетный караул сожрал». «Беа!» На песок плюхнулась бесформенная груда костей. Несколько секунд ничего не происходило, а потом кости начали двигаться, и вскоре перед нами стоял полноценный скелет с копьем. Точно такой же, каким он был до того, как влип в историю с Барматуном. Оказывается, призванные скелеты умеют делать выводы из полученного жизненного опыта, потому что этот, например, на всякий случай отошел от Барматуна подальше. «Бармат», зверек проводил скелета печальным взглядом и укоризненно посмотрел на меня. «Я тебе в следующий раз 2 килограмма зефирок привезу», – пообещал я ему. «Бармат», – печально вздохнул он. Судя по всему, скелеты ему нравились больше зефирок. Убедившись, что скелетам пока ничего не угрожает, я вновь вернулся к столу, за которым кроме меня еще сидели Лакри с Харнборном, ну и Джабар с Шапуром. Кстати, мне показалось, что с того момента, как я видел их в последний раз, двое иномерцев стали еще больше похожи между собой. Теперь я был практически уверен, что в далеком прошлом у них были общие предки, которых в один прекрасный момент раскидало по разные стороны границы. Для ужина нам поставили стол прямо в центре этой самой арены, где вскоре планировалась торжественная разборка. Насколько я понял, эти двое не смогли договориться между собой, какое из представительств должно нас принимать, поэтому решили ни вашим, ни нашим. Ну и арена была общей. Мы сидели за столом уже почти час, и за это время нам успели сменить блюда несколько раз. Каждый из иномерцев расхваливал национальные блюда своего народа, при этом не забывая облить грязью все прочее, что было на столе. Интересно было наблюдать, как эти двое изо всех сил пытаются показать, что именно их страна лучше. Самое интересное, что по сути блюда мало чем отличались, лишь какими-то небольшими деталями, которые и различиями нельзя было назвать. Я наелся уже давно и теперь пробовал все, что они приносили, скорее из вежливости. Да и то, лишь потому, что Дриан постоянно рассказывал мне про правила дипломатии, этикеты, всякую такую ерунду. Лично я уже ждал, когда наконец дело завернет к десертам и фруктам. Лакримоза тоже была тот еще едок и практически весь вечер просидела с пустой тарелкой. Единственный, кто получал удовольствие в полной мере, это был Харнборн. Вот уж кто без остановки уплетал все, что приносили, и даже добавки просил. Ну и Барматун не отказывался чего-нибудь слопать, если ему перепадало от меня или Лакримозы. После того, как Джабару с Шапуром надоело ругаться из-за каждой новой тарелки, которые с виду ничем не отличались, но по их словам это были в корне разные блюда, они перешли к простому разговору, хотя и там старались ущипнуть друг друга побольнее. «Мой повелитель Тахос передавал вам большую благодарность за прекрасную обувь, которую вы ему подарили, Максим», — сказал Джабар и бросил в сторону Шапура высокомерный взгляд, «а также просил выразить восхищение мастерством вашего башмачника Адидаса». Восхитительная Лакримоза сказала, что это его рук дело. «Это он на чем? Какого башмачника Адидаса?» — спросил я у ведьмы. «Как это? Ну ты же сказал, что кроссовки Адидас сделал», — пожала она плечами. Я ему так и передала, слово в слово. Блин, да эта фирма такая просто. Ну бренд такой, судя по озадаченному взгляду Лакри, это ей вообще ни о чем не говорило. Как бы тебе объяснить? Просто есть одежда дорогая, есть не очень, хотя с виду может быть одинаковая. В этот момент ведьма прищурилась и улыбнулась. Кажется, я поняла, как это работает, а теперь скажи, мой сладенький, ты меня водил по самым дорогим магазинам, или как, по самым лучшим из тех, что есть в Белозерске, заверил я ее. Да, ну ладно тогда, расслабилась Лакримоза. Мужчинам верить это, конечно, последнее дело, но будем надеяться, что в силу возраста ты еще не научился врать красивым девушкам. Спасибо, Джабар, я передам вашу благодарность Адидасу, ответил я и Намерцу, который терпеливо ждал, пока мы закончим беседовать с ведьмой. Кстати, он не только башмачник, он вообще одеждой занимается. Так что в следующий раз я привезу Тахосу новый подарок. Такой особый спортивный костюм, в котором ему будет намного удобнее ходить, чем в его латах. Мне кажется, доспехи ему везде натирают. О, как это щедро с вашей стороны, Максим, обрадовался он и пустил в Шапура новую стрелу презрения. Только черный, если можно. Само собой, кивнул я. Черный с белыми полосками по бокам, ему понравится. Танутамон также передавал вам сердечную благодарность за то, что вы сначала навестили его, а уже потом отправились в Бабаш, решил не сдаваться Шапур. Вот тип, сам же лучше меня знает, почему оно так получилось, а сидит тут, тень на плетень наводит. Это политика, мой мальчик, объяснил мне Дариан происходящее. Тонкая вещь, сейчас будет правильно тебе что-то и ему пообещать, пока они глотки друг другу не перегрызли. Ну это прямо вымогательство, какое-то, мысленно возмутился я. Почему у меня такое ощущение, будто меня грабит, но делают это с улыбкой на лице. Именно так это и работает. Ты ведь тоже им недаром эликсиры продаешь, напомнил мне Мор. Нашел, что сравнивать. Это другое совсем. По крайней мере, я честно им их продаю, а не пытаюсь вытащить побольше сфер одной улыбкой, возмутился я. Ты же не политик. Там такие, как ты, надолго не задерживаются, сообщил мне Мор. Ладно, хрен с ним, согласился я, глядя на излучающее улыбку лицо Шапура. Если ты говоришь, что так надо.